Глава 49. Катя. 2 дня я живу, как на пороховой бочке. Жду новостей, боюсь их и ничего не могу поделать. К концу 2-го дня нервы сдают окончательно. Мне нужно как-то предупредить отца, что Герман будет на разгрузке. Папа не станет щадить никого из участников сделки. Если Герман хотя бы попытается что-то сказать или сделать, боюсь даже представить, как все обернется. С его травмами любая неосторожность может оказаться фатальной. А еще нужно как-то предупредить самого Германа. У меня нет никакой уверенности, нет доказательств, но, кажется, Миша не собирается работать с ним дальше. Не будет никаких новых проектов, не будет дележки прибыли, не будет вообще ничего. Скорее всего, Миша уже подписал смертный приговор Глебу Аристархову и ждет лишь поставки своего проклятого груза, оружия и прочего дерьма. Как ни крути, выбора у меня нет. Дома и на участке телефон — это бесполезный прямоугольник. Можно читать скачанные книги, настраивать будильник, смотреть время. И все. Для связи нужно вырваться за территорию деревни и поймать хотя бы слабый сигнал. Очень хочется верить, что это несложно. Однако вечерняя активность охранников быстро остужает оптимизм. 30 минут я с напряжением всматриваюсь в темноту, пытаясь высчитать, с какой периодичностью они делают обход по территории. А когда становится совсем темно, решаюсь на безумие. Раскидываю по всей спальне свои вещи, выворачиваю на пол шкатулку с драгоценностями и бегу к сторожке охраны. «Помогите! В дом кто-то пробрался!» — испуганно сообщаю я парням. «Что?» — тут же поворачивается ко мне дежурный смены. «У меня в комнате! Там все перевернуто!» — выдавливаю из себя слезы. «Вещи, документы! Ужас!» — вздрагиваю всем телом. «А ваш сын?» «Он в детской. С ним все в порядке, я проверила». Спешу успокоить бойцов, пока они не ворвались в комнату Роберта. «Ясно. Все быстро в дом», — командует дежурный своим подопечным. «Лёха, ты прочеши комнаты и чердак. Стас, дуй в спальню». «Мне кажется, я видела какую-то тень возле главных ворот», — говорю дежурному после ухода его бойцов. «Сейчас сам проверю». Он берет оружие и спешит на выход. «Побудьте пока здесь, а лучше запритесь». Даже и не думаю спорить. «Конечно, конечно». Иду к двери, и стоит охранникам разбежаться по местам, со всех ног несусь к запасной калитке. Бегу, не оборачиваясь, в руках телефон, под подошвами домашних тапочек влажная после дождя трава, по сторонам непроглядная чернота. От страха я никого не слышу и ничего не замечаю. Лечу, не разбирая пути, в самую гущу леса. Спешу, словно позади за мной гонится Миша, а на ближайшем кладбище уже копают могилу для его глупой жены. «Еще немного», — ускоряю себя мысленно. «Скоро должен появиться сигнал», — поглядываю на экран телефона. Но стоит свернуть в сторону залитой лунным светом полянки, внезапно натыкаюсь на что-то огромное и теплое. «Спокойно», — слышу над головой знакомый голос. «Не кричи». Чья-то ладонь ложится на мои губы, не позволяя даже пискнуть. В шоке я упираюсь руками в каменную грудь. Поднимаю взгляд вверх и чуть не падаю, услышав. «Потише, девочка. Давай без драки, пощади мои ребра. Они только начали срастаться». Все еще не веря, я слегка пошатываюсь, чуть не выпускаю телефон, но Герман не дает упасть. Убрав ладонь с лица, он прислоняет меня спиной к дереву и шумно выдыхает. «Еле догнал», — признается. «Ты настоящая бегунья». «По пересеченной местности», — улыбаясь как дура. Еще и в темноте. Герман заботливо смахивает с моего лба прядь волос и мимолетно, едва касаясь, целует в губы. «Мало». Не знаю, что на меня находит. Наверное, это адреналин. «Мне мало». Встав на носочки, сама дотягиваюсь до него и целую. Вначале тоже невесомо, будто здороваюсь, а потом проваливаюсь в эту ласку, как в болото. Тону, царапая кожу на затылке. Всхлипываю, умирая от сумасшедшего облегчения. «Катя, я хоть и не в форме, но не железный». Боровский притягивает мои бедра к своему паху, проводит мощным бугром вдоль живота и, отвернувшись, зло матерится. «Это нервное». Я пытаюсь успокоить саму себя. «Какого лешего тебя вообще сюда понесло?» Герман забирает телефон из моих рук и смотрит на экран. «Я хотела позвонить». Тоже кашусь. Сигнала нет. Ни полоски, ни проблеска. «Мне?» Гад улыбается. Довольный, словно луну с неба достал. «Папе!» — обламываю его. «А потом тебе?» — все же признаюсь. Так соскучилась, что обманула охрану и убежала в лес? Мерзавец лыбится, так красиво и нахально, что не могу отвести взгляд. «Сумасшедший! Тебя убить должны!» — легонько пиная в грудь. «Зачем ты вообще согласился участвовать в приемке товара? Нафига полез в это? Это ведь западня!» «Ого, вот это осведомленность! Мансуров рассказал тебе?» В голосе Германа слышатся стальные нотки. «Сорока, мать ее, на хвосте принесла еще 2 дня назад!» Радость и злость смешиваются на душе в такой коктейль, что руки начинают дрожать. «Все же переживала!» Герман протягивает ладонь, ведет 2 пальцами по моей скуле и спускается к губам. «Ты можешь больше не умирать? Может, хватит 1 раза?» Откидываюсь назад на свое дерево. Сейчас мне и на сантиметр нельзя приближаться к этому мужчине. «Хрен, кто теперь сможет меня убить!» Герман сам нарушает нашу безопасную дистанцию, вминает меня в ствол своим горячим телом, заставляет поднять голову. «Отец, он знает о сделке. На разгрузке будет засада. Моя страшная тайна, то, ради чего я рисковала 10 лет. Слова сами срываются с губ. Страх потерять Германа оказывается сильнее, чем страх провалить папину операцию. Я уже в курсе. Теперь мы работаем вместе». Этот невыносимый мужчина мягко касается губами моей нижней губы, пробует ее языком, как конфету. Господи. Ноги подламываются. Я за этих 2 дня думала, с ума сойду от волнения. Ни спать, ни есть не могла, а вы... Слезы наворачиваются на глаза. Вроде бы все отлично, лучше, чем могла надеяться. Мои мужчины сами все решили, договорились, и теперь действуют сообща. Гребаный джекпот. А меня трясет все сильнее, и внутри будто что-то трещит по швам, жалобно скрипит и рвется. «Черт!» — хрипло произносит Герман. «Я ведь хотел только посмотреть». С каким-то диким отчаянием произносит он и начинает быстро расстегивать пуговицы на моей рубашке.